сознательно ведущие страну к гибельному концу. Необходима смена правительственной верхушки. Быть может, даже замена временного правительства военной диктатурой. Назвал Корнилова как вероятного кандидата. Потом предложил мне отправиться в Петроград в распоряжение Главного комитета офицерского союза. Теперь здесь сгруппировано несколько сот надежных офицеров. Ты понимаешь, в чем заключается наша роль? Главный комитет офицерского союза работает в контакте с нашим Советом Союза казачьих войск. На узловых станциях и в дивизиях организуют ударные батальоны. Все, что в недалеком будущем пригодится. Во что же выльется? Как ты думаешь? Вот те раз. Неужели, живя здесь, вы не уяснили обстановку? Несомненно, будет правительственный переворот, у власти станет Корнилов. Армия ведь за него горой. У нас там думают так. Две равнозначащих — это Корнилов и большевики. Керенский между двумя жерновами. Не тот, так другой его сотрет. Пусть себе пока спит на постели Алисы. Алиса — Александра Федоровна, до замужества принцесса Алиса Гессенская, жена Николая II. Он калиф на час. Калмыков, помолчав и раздумчиво играя темляком шашки, сказал: «Мы, в сущности, пешки на шахматном поле, а пешки ведь не знают, куда пошлет их рука игрока. Я, например, не представляю всего, что творится в ставке. Знаю, что между генералитетом, Корниловым, Лукомским, Романовским, Крымовым, Деникиным, Калединым, Эрдели и многими другими есть какая-то таинственная связь, договоренность. Но армия... Пойдет ли вся армия за Корниловым?» — спросил Лесницкий, все убыстряя шаги. «Солдатня, конечно, не пойдет. Мы поведем ее. Ты знаешь, что Керенский под давлением левых хочет сместить Верховного?» «Не посмеет. Завтра же поставят его на колени. Главный комитет офицерского союза довольно категорически высказал ему свой взгляд на это. Вчера к нему от Совета Союза казачьих войск были делегированы представители», — улыбаясь, говорил Лесницкий. «Они заявили, что казачество не допускает и мысли о смещении Корнилова. И ты знаешь, что он ответил? Это инсинуации. Ничего подобного временное правительство и не думает предпринимать. Успокаивает общественность и в то же время, как проститутка, улыбается исполкому совдеп». Калмыков на ходу достал полевую офицерскую книжку, прочитал вслух: «Совещание общественных деятелей приветствует вас, верховного вождя русской армии. Совещание заявляет, что всякие покушения на подрыв вашего авторитета в армии и России считает преступными и присоединяет свой голос к голосу офицеров, георгиевских кавалеров и казаков. В грозный час тяжких испытаний вся мыслящая Россия смотрит на вас с надеждой и верою. Да поможет вам Бог в вашем великом подвиге воссоздания могучей армии и на спасение России. Родзянко». Ясно, кажется? Не может быть и речи о смещении Корнилова. Да, кстати, ты видел вчера его приезд? Я только ночью приехал из Царского села. Калмыков улыбнулся, разом оголив ровный навес зубов и розовые здоровые десны. Узкие глаза его сморщились, излучив от углов несчетное множество паутинно-тонких морщин. Классически. Охрана эскадрон текинцев. Пулеметы на автомобилях. Все это к Зимнему дворцу. Довольно недвусмысленное предупреждение. Видел бы ты эти рожи в косматых попахах. О, на них стоит посмотреть. Своеобразное производит впечатление. Поколесив по Московско-Нарвскому району, офицеры расстались. «Нам, Женя, надо не терять друг друга из виду», — говорил на прощание Калмыков. «Лихо.